Сколько энергии приходится на один ген? Ученые сравнивают подобное с подобным. Если речь об энергии, наиболее уместно соотнести ее с массой, подсчитать, сколько энергии приходится на 1 грамм. Мы можем сопоставить скорость метаболизма 1 грамма бактерий, приняв за нее скорость потребления кислорода, с той же величиной для 1 грамма эукариотических клеток. Не думаю, что вы удивитесь, узнав, что бактерии дышат быстрее, чем одноклеточные эукариоты. В среднем втрое быстрее. Здесь большинство ученых предпочитает остановиться, чтобы не рисковать, сравнивая теплое с мягким. Мы рискнули. Сравнивать скорости метаболизма на клетку никуда не годится. Оценив выборку примерно из 50 видов бактерий и 20 видов одноклеточных эукариот, мы обнаружили, что клетки эукариот в среднем в 15 тысяч раз больше по объему, чем бактериальные клетки. Чтобы проводить такие сравнения, нужно знать скорость метаболизма каждой клетки, а также ее объем и размер генома. Если вы думаете, что 50 бактерий и 20 эукариот слишком мало для сравнений подобного рода, подумайте о трудностях, связанных с добыванием этой информации для каждого типа клеток. Во многих случаях скорость метаболизма была измерена, а размер генома или объем клетки нет. Или наоборот. Тем не менее, значения, которые мы взяли из литературы, должны быть достаточно достоверными. Если вас интересуют детали, смотри Lane and Martin, 2010 год. Если учесть, что скорость дыхания эукариот втрое ниже, усредненная эукариотическая клетка потребляет за секунду примерно в 5000 раз больше кислорода, чем средняя бактерия. Это просто отражает тот факт, что эукариоты гораздо крупнее и с гораздо большим количеством ДНК. Тем не менее, на одну эукариотическую клетку приходится в 5000 раз больше энергии, чем на бактериальную. На что она тратит энергию? Небольшая доля этой дополнительной энергии расходуется на обслуживание самой ДНК. Лишь 2% энергетического бюджета одноклеточного организма идет на репликацию. По данным Фрэнка Гарольда, старейшего деятеля микробиологической биоэнергетики, и моего героя, хотя наши взгляды не всегда совпадают, на синтез белков клетки тратят целых 80% энергии. В пересчете на грамм липиды, составляющие клеточные мембраны, обходятся еще дороже, чем белки. У средних бактерий кишечная палочка – на синтез липидов уходит 20% всей энергии, а у мелких – микоплазма – до 45%. У эукариот из-за сложной системы внутриклеточных мембран потребность в липидах выше, и их доля в энергозатратах составляет около 30%, независимо от размера клетки. Это потому, что клетки состоят в основном из белков. Примерно половина сухого веса бактерий приходится на белки. К тому же производить белки дорого. Они представляют собой цепочки аминокислот, соединенных пептидной связью. На каждую пептидную связь нужно затратить по меньшей мере 5 АТФ. Это в пятеро больше, чем требуется для полимеризации нуклеотидов в ДНК. К тому же каждый белок производится в тысячах копий. Они изнашиваются, их все время нужно чинить и обновлять. В первом приближении энергетическая стоимость жизни клетки близка к стоимости производства белков. Каждый белок кодируется одним геном. Если предположить, что все гены кодируют белки, так и есть за вычетом различий в экспрессии генов, то чем больше генов в геноме, тем дороже обходится белковый синтез. Это подтверждается простым подсчетом рибосом — фабрики в клетках по производству белка. Так как между числом рибосом и масштабами синтеза белка есть прямое соответствие. У среднестатистической бактерии кишечной палочки примерно 13 тысяч рибосом. Минимум 13 миллионов рибосом, то есть в 1-10 тысяч раз больше, содержит единственная клетка печени. В среднем в клетке бактерии около 5 тысяч генов. В клетке эукариот — от 20 до 40 тысяч. У всем известных инфузорий вдвое больше генов, чем у нас. У эукариот на один ген в среднем приходится в 1200 раз больше энергии, чем в среднем у прокариот. Если мы не ошибаемся, оценивая бактериальный геном в 5000 генов, а эукариотический в 20 тысяч генов, то количество энергии на ген у бактерий примерно в 5000 раз меньше. Иными словами, эукариоты могут поддерживать в 5000 раз более крупный геном, чем бактерии. Могут тратить в 5000 раз больше АТФ на экспрессию каждого гена, например, производя больше копий каждого белка. Или же они могут совмещать две стратегии, что и происходит. Подумаешь, скажете вы, эукариоты в 15 тысяч раз крупнее. Им нужно чем-то заполнять избыток объема, и это главным образом белок. Эти сравнения имеют смысл лишь в том случае, если в отношении объемов клеток мы также правы. Мысленно увеличим бактерию до средних эукариотических размеров и рассчитаем, сколько энергии в этом случае она будет тратить на каждый ген. Вы можете подумать, что более крупная бактерия будет располагать большим количеством АТФ. Это так, но ей нужно синтезировать много белков, что требует более масштабных затрат АТФ. Общий баланс зависит от того, как именно эти факторы соотносятся. Мы вычислили, что для бактерий плата за то, чтобы быть крупнее, очень высока. Размер имеет значение. И в случае бактерий больше не значит лучше. Напротив, у гигантской бактерии на один ген будет приходиться в 200 тысяч раз меньше энергии, чем у эукариотической клетки того же размера. В этом-то все дело. При увеличении на порядке размера бактерии неизбежно возникает проблема соотношения площади поверхности и объема. Наша эукариотическая клетка обладает усредненным объемом, который в 15 тысяч раз превышает объем средней бактерии. Предположим, для простоты, что клетки имеют форму шара. Чтобы бактерия раздулась до эукариотического размера, нужно увеличить ее радиус в 25 раз. При этом площадь ее поверхности возрастет в 625 раз. Объем шара зависит от его радиуса как куб, а площадь поверхности как квадрат. Поэтому при увеличении радиуса объем растет быстрее, чем площадь поверхности, из-за чего клетки сталкиваются с проблемой уменьшения соотношения площади и объема. Помогает изменение формы клетки. Например, многие бактерии имеют форму палочки, за счет чего площадь их поверхности становится больше по отношению к объему. Но если объем возрастает на несколько порядков, изменения формы лишь слегка сглаживают остроту проблемы. Это важно, так как синтез АТФ сосредоточен на поверхности клеточной мембраны. В первом приближении масштабы синтеза АТФ возрастут в 625 раз, линейным образом, в соответствии с увеличением площади. Однако синтез АТФ, конечно, требует участия белков, дыхательных комплексов, которые перекачивают протоны через мембрану, и АТФ-синтаз, молекулярных турбин, которые осуществляют синтез АТФ за счет потока протонов. При увеличении площади мембраны в 625 раз масштабы синтеза АТФ могут вырасти лишь в 625 раз, и то при условии, что количество дыхательных цепей и АТФ-синтаз росло пропорционально, а их концентрация на единицу площади осталась такой же. Майкл Линч приводит множество данных в пользу того, что площадь мембраны не ограничивает энергетические возможности бактерий. Так, скорость роста бактерий пропорциональна их объему, а не площади. АТФ-синтазы и комплексы дыхательной цепи обычно занимают лишь 5-10% площади мембраны бактерий, и там остается достаточно места, чтобы увеличить их количество в 3-5 раз, если бы их не хватало. У многих эукариот площадь внутренней мембраны митохондрий сравнима с площадью клеточной мембраны и никогда не превышают ее более чем в 5 раз. Это, несомненно, так. Но ход рассуждений не совсем верен. Все эти дополнительные белки должны быть сначала произведены, а затем встроены в мембрану. Для этого требуются рибосомы и факторы сборки всех нужных видов. Их также нужно синтезировать. Также к рибосомам должны быть доставлены аминокислоты и РНК, но и их нужно прежде произвести, как и необходимые гены и белки. Чтобы поддерживать эту возросшую синтетическую активность, через мембрану увеличенной площади должно переправляться больше питательных веществ. А для этого нужны специальные транспортные белки. И, конечно, нужно синтезировать новую мембрану, для чего необходимы ферменты липидного синтеза. И так далее. Этот грандиозный всплеск активности не может быть обеспечен одним лишь геномом. Только представьте, геном остался крошечным, а на него навалилась необходимость производить в 625 раз больше рибосом, белков, РНК и липидов, как-то перемещать их по значительно возросшей клеточной поверхности. И для чего? Лишь для того, чтобы поддерживать синтез АТФ на исходном уровне, сохранить то же соотношение количества АТФ на единицу площади. Понятно, что это невозможно. Вообразите, что какой-нибудь город вырос в 625 раз, в нем появились новые школы, больницы, магазины, детские площадки, станции для переработки отходов и так далее. Местное правительство, ответственное за все эти приятные нововведения, вряд ли сможет содержать их с помощью прежнего бюджета. Учитывая скорость роста бактерий и высокую оптимизацию их генома, весьма вероятно, что белковый синтез на каждом геноме и так близок к максимально возможному. Это неверно. Средняя эукариотическая клетка имеет всего в 5 раз больше генов, чем средняя бактерия. 20 тысяч против 4 тысяч. При этом дополнительные гены эукариот вовлечены в основном в сложный внутриклеточный транспорт и передачу сигналов, а базовый обмен веществ обслуживается теми же генами, что у бактерий, и тоже в одной копии на клетку. Чтобы увеличить масштабы белкового синтеза в 625 раз, логичнее сделать 625 полных копий бактериального генома, каждый из которых будет работать примерно одинаково. На первый взгляд эта идея кажется бредовой, но это не так. Совсем скоро мы вернемся к этому вопросу, а сейчас рассмотрим энергетическую стоимость такого приобретения. У нас в 625 раз больше АТФ, чем раньше. Но и в 625 раз больше геномов. Причем за использование каждого нужно платить одинаково. Так как речь не идет о сложной внутренней транспортной системе, которая могла бы сформироваться лишь за многие поколения и при условии крупных энергетических вложений, все эти геномы отвечают за один и тот же бактериальный объем цитоплазмы, одну и ту же площадь мембраны и так далее. Наверное, эту раздутую бактерию лучше рассматривать не как единичную клетку, а как совокупность 625 одинаковых клеток. Очевидно, количество энергии на ген у каждой из слившихся единиц остается прежним. Поэтому увеличение площади поверхности не приносит бактерии никакой энергетической выгоды. Раздувшаяся бактерия сильно проигрывает эукариотической клетке. У эукариот в 5000 раз больше энергии на ген, чем в среднем у бактерий. Если увеличение площади никак не влияет на количество доступной энергии на ген, оно по-прежнему остается в 5000 раз ниже, чем у эукариот. Даже хуже. Мы увеличили площадь поверхности в 625 раз, во столько же раз увеличив и затраты энергии, и масштаб ее прибыли. А что с внутренним объемом? Он вырос в 15000 раз. В результате наших экспериментов получился огромный клеточный пузырь, метаболические процессы внутри которого мы оставили без внимания, будто решив, что его содержимое вообще не требует энергии. Это было бы так, если бы весь его объем занимала гигантская, метаболически инертная вакуоль. Но если в бактериальной клетке и вправду будет такая вакуоль, эта бактерия не будет идти ни в какое сравнение с эукариотами, которые не только в 15000 раз крупнее, но и содержат изощренную биохимическую машинерию. Эта машинерия состоит главным образом из белков, и на ее поддержание нужно тратить соответствующее количество энергии. Если принять в расчет все белки, ход рассуждения остается примерно таким же. Немыслимо, чтобы клеточный объем мог возрасти в 15000 раз, если количество геномов не увеличится примерно во столько же. Однако масштабы синтеза АТФ не могут возрастать в той же мере. Они зависят от площади мембраны клетки, а ее мы учли. Получается, что увеличение бактерий до размеров среднестатистической эукариотической клетки влечет за собой возрастание масштабов синтеза АТФ в 625 раз, но увеличивает энергетические затраты до 15000 раз. Количество энергии, приходящееся на одну копию каждого гена, должно упасть в 25 раз. Умножьте это на 5000 в соответствии с разницей в энергии на ген после поправки на размер генома. И мы увидим, что при равном размере геномов и одинаковых объемах клеток гигантская бактерия будет иметь в 125 тысяч раз меньше энергии на ген, чем у средней эукариотической клетки. У средней, а у крупных эукариот, например, амеб, по меньшей мере в 200 тысяч раз больше энергии на ген, чем у гигантской раздутой бактерии. Вот откуда взялась наша цифра. Может показаться, что это игры с числами, которые не несут никакого смысла. Должен признаться, и меня это беспокоило. Цифры в буквальном смысле слова невероятны. Но во всяком случае, эти теоретические расчеты позволяют делать предсказания. Например, такое. Гигантские бактерии должны иметь тысячи копий собственного полного генома. Что ж, это предсказание просто проверить. Гигантских бактерий мало, но они существуют. Два вида таких бактерий хорошо изучены. Эпулописциум встречается лишь в анаэробной среде задней кишки рыбы-хирурга. Это настоящий линкор среди клеток. Обтекаемой формы, около полумиллиметра в длину, видимый даже невооруженным глазом. Он гораздо крупнее большинства эукариот, в том числе инфузории. Почему эпулописциум стал таким огромным, неизвестно. Тиомаргарита еще крупнее. Ее круглые клетки составляют около миллиметра в диаметре, и основную часть их объема занимает огромная вакуоль. Единственная клетка может вырастать размером с голову плодовой мушки. Тиомаргарита живет в океанских водах, которые время от времени насыщаются нитратами за счет восходящих течений. Клетки улавливают нитраты и хранят их в вакуолях, чтобы потом использовать в качестве акцептора электронов. Это позволяет им дышать много недель, когда поток нитрата иссякает. Но дело не в этом. И у Эпулописциум, и у Тиомаргарита экстремально высокая полиплоидность. Их геном представлен тысячами полных копий. До 200 тысяч копий у Эпулописциум и 18 тысяч копий в случае Тиомаргарита, несмотря на то, что основную часть ее клетки занимает огромная вакуоль. Оказывается, рассуждение о 15 тысячах геномах — не пустая болтовня. Не только количество, но и пространственная организация геномов соответствует теории. У обоих организмов геномы располагаются на периферии клетки, в непосредственной близости от клеточной мембраны. Центр клетки метаболически инертен. У Тиомаргарита он занят вакуолью, а у Эпулописциум там развиваются дочерние клетки. Практически полная метаболическая инертность внутренней части говорит о том, что клетки экономят на синтезе белков и не хранят геномы глубоко внутри цитоплазмы. Теоретически это означает, что по количеству энергии на ген они сравнимы с обычными бактериями. Все копии генома ассоциированы с мембраной, на которой сосредоточены биоэнергетические процессы и которая может поставлять в виде АТФ энергию, нужную для поддержания всех копий генов. Похоже, так и есть. Скорости метаболизма этих бактерий удалось измерить. И теперь, зная общее количество копий генома, мы можем точно рассчитать количество энергии на ген. И, внимание, эта величина близка, она того же порядка, к таковой у обыкновенной кишечной палочки. Какими бы ни были затраты и прибыли, обусловленные более крупным размером гигантских бактерий, энергетических преимуществ он не предоставляет. Точно в соответствии с предсказанием, у этих бактерий на одну копию каждого гена приходится в 5000 раз меньше энергии, чем у эукариот. Заметьте, не в 200 тысяч раз меньше, за счет того, что множественные геномы расположены лишь на периферии клеток, но не внутри. Их внутренний объем почти инертен, из-за чего у гигантских бактерий возникают проблемы с клеточным делением, и это объясняет, почему они не распространены повсеместно. Бактерии и археи благополучно живут. Маленькие бактерии с небольшими геномами не испытывают недостатка в энергии. Проблемы возникают лишь при попытке увеличить бактерию до эукариотических размеров. При этом у них, в отличие от эукариот, количество энергии на ген падает. Эта энергетическая пропасть громадна. Бактерии не могут увеличить размер генома, а значит, не могут приобрести то огромное число новых генов, которые кодируют признаки, присущие эукариотам. Вместо того, чтобы приобрести один гигантский ядерный геном, они останавливаются на накоплении тысяч копий маленьких простых бактериальных геномов.